Карина Дёмина. «Однажды в лопушках». Книга первая. Текст читает Ирина Чураченко. Глава первая. Где происходит возвращение к истокам. Три девицы под окном. Начало авантюрной истории. Последней в лопушки вернулась Линка. Сперва раздался истошный вопль Васятки. «Линка приехала!» Затем грохот и сдержанный перемат тетушки Акулины, которую вопль этот застал на лестнице, да с горшком в руках, который она норовила пристроить на полке. От Васяткиного вопля горшок из рук выскользнул, чтобы разлететься на осколки. На пол и вязаные вчера вычищенные половички плеснуло белую сметаной. И обстоятельства сие, заставивши старого кота приоткрыть левый глаз, потом и правый, верно от удивления, а там и вовсе покинуть нагретый подоконник. К сметане пират подходил не спеша, с видом принезависимым, чтобы, если вдруг случится хозяйке осерчать, то без ущерба для достоинства кошачьего вовсе мимо пройти. «Ну, оглашенный!» — сказала тетушка, вытирая взмокшие руки о передник. «И чего разорался-то?» В окно же просунулась вихрастая Васяткина башка. «Линка приехала! Марусь!» «Иди!» — буркнула тетка с лестницы спускаясь. «А я ей говорила, что полка под потолком не самая лучшая идея. Но кто ж меня послушает?» «Все вернулись!» Васятка приплясывал от нетерпения и даже палец в ухо засунул. Уши у него были приметные, огромные, оттопыренные и покрытые веснушками, впрочем, как и Васяткин нос, и щеки, и шея, и весь-то он сам от макушки до пяток. Пятки, впрочем, тоже были в рыжих пятнах. Я знаю, видела, когда на сажалке купались. Алинка и вправду приехала. Только в отличие от меня не на рейсовом автобусе, но на ярко-алом, нарядном, словно игрушечном автомобильчике, который ныне стоял возле забора, притягивая взгляды и наших деревенских кумушек, и Пантелеймона. Черный козел, на счастье, был привязан крепко, а потому только и мог что наклонять голову и бородой трясти, угрожая чужаку скорой расправой. «Идёшь?» — Васятка дернул меня за руку. «Иду». Не то чтобы я испугалась или, не приведите боги, застеснялась. Стесняющаяся ведьма — это даже не ведьма, это... В общем, я пригладила растрепавшиеся волосы и юбку обтянула, и... «Ишь!» — Ксюха пригрозила Пантелеймону пальцем, и козел, побаивавшийся лишь Ксюхи и, быть может, своей хозяйки, спешно выплюнул пожеванную веревку. «Какая!» Алинка и вправду была... Какой... Такой, не похожей на себя. Нет, из нас-то она всегда выделялась яркой, броской красотой, что и привлекало внимание как нужное, так и не совсем. И за прошедшие пару лет красоты меньше не стало. Скорее уж, она сделалась изысканнее, утонченней. И теперь Линка выделялась, а вот аккурат, что алый ее автомобильчик. Вдруг да не узнает. Или сделает вид, что не знает. «Пошли». Ксюхе неведомы были сомнения, и она, подхватив меня под руку, решительно потянула ко двору. «Доброго дня, тётя Люсь!» Зычный Ксюхин голос заставил Пантелеймона сесть назад и завопить не по-козлиному громко. И вот клянусь недоеденной плюшкой, которую заныкала на потом, когда передумаю с весом бороться, было в этом голосе нечто смутно знакомое, да нельзя напоминающее волчевой. «А я всегда говорил, что кто-то из оборотней в его роду отметился», — прошептал Васятка, который не подумал даже проявить такт и сгинуть куда-нибудь. «Хотя какого такта можно ждать от этого ирода, что по недоразумению приходится мне двоюродным братцем?» «Ты это дядьке Святогору не ляпни». «Думаешь, он?» — Васяткины глаза блеснули. «Думаю, догонит и уши надерет». «Пусть сперва догонит». Это Васятка произнес с немалою гордостью, ибо средь прочих талантов обладал воистину нечеловеческим умением сбегать, причем никому-то, даже святогоровым оборотням, не удавалось его поймать. Ну да я на всякий случай отвесила братцу за трещину, превентивного, так сказать, воспитания. Он обиделся, засопел и даже губы надул, но все равно не ушел. «Доброго дня». Отозвалась Линкина мама, которая стояла на ступеньках и глядела на дочь этак печально и одновременно снисходительно. Аккурат, как тетка Акулина на меня. Линка же хорохорилась. Красивая. Нет, я уже говорила, что она красивая, но все равно ведь. Волос темный, черный, что крыло Воронова. И с отливом то ли в прозелень, то ли в синеву. Кожа вот бела, а глаза у Линки кошачьи, зеленые. Тетка говорила, что блудливые, но не со зла. Ведьмы в принципе некоторые вольности в поведении не осуждают. Ныне на Линке был алый костюмчик, заставивший меня вновь позавидовать старой подруге. И тому, что этот костюмчик есть, и тому, как сидит он. На меня, что ни одень, все бестолку. А она и в дерюге королевную держится. Костюмчик дерюгой не был. Коротенький жакет шелкового отлива, золотые пуговицы на рукавах поблескивают, штаны струятся, и непонятно, то ли штаны это, то ли юбка, туфельки на каблуке. Я бы на таком живо шею свернула. Еще и очёчки нацепила преогромные в тонкой оправе. «Что ж», — Ленкина матушка развернулась, — «идите, чаю поставлю». «Могла бы упредить, оглашенная. Ты как, на отпуск решила?» «Насовсем?» — вздохнула Линка и носом шмыгнула, разом поутративши своей аристократичности. «Я так устала, мама». «Вот!» — в хате что-то грохнуло. «Отдохнешь? Оно всегда отдыхать надо. Идите уж, я варенье вчера ставила, попробуйте». Варенье у Линкиной матушки завсегда было особым, неприторно-сладким, сохраняющим сам дух ягоды, оттого и ценили его. И из-за нынешней череды банок, что выстроилась вдоль стены, две трети на заказ пойдут. Ну да известный промысел. Тетка Акулина вон травы собирает, и ныне ночью мне аккурат за речную мяту идти, которая вот-вот зацветет, а стало быть, силы и ароматности поутратит. Я почесала руку, на которой проступил красный след комариного укуса. На меня отчего-то тёткины зелья действовали слабо, или не на меня, но комары к ним пообвыкли. Только быть мне вновь кусаной. Ничего, как-нибудь перетерплю. Чай мы пили не то чтобы молча. Скорее уж беседа текла неспешная о погоде и политике, а еще о том, что в завадцах, которые недалече, верст пару всего. Собираются завод открывать, то ли черепицу делать, то ли таблетки, а Васятка так и вовсе убежден был, что и то, и другое, и еще третье, секретное, об чем местным не говорят. Братец мой от неспешной этой беседы нервничал, хотелось ему другого послушать, вот и ерзал, и варенье почти не ел. Но кто ж при всех о делах говорить станет? Мы помогли затащить Линкины чемоданы в дом, и было тех не так, чтобы много. Оставила я ему, а то ведь... Линка осеклась и рукой махнула. Машину вот отправить бы еще, но найдет. В сарай поставь. Ксюха варенье брала пальцем. Сперва наливала в тарелку, потом тыкала пальцем, и тот облизывала. У нас все одно там только пантелейка. Побьет, с сомнением произнесла Линка. «Я заговор наложу». Я потерла руки и укус вновь поскребла. «Морочный. Он и не увидит». Потом мы раскидывали вороты, загоняли автомобиль, от которого вкусно пахло кожей и духами. И Линка даже предложила мне прокатиться. И Ксюхе тоже. Но мы обе отказались. Нечего. Автомобиль в ворота влез, и в старое стойло стал что родной. А Линка спешно забросала его сеном. «Так спокойнее», — сказала она. «Что, тяжко пришлось?» Ксюха сказала это без издевки, а я кивнула, ибо понимала. «Пришлось. Не пришлось быть тяжко, кто бы из нас вернулся. А ведь все 5 лет не прошло, и вернулись, и будто бы не было ни чего-то, ни жизни по запределам Лопушков, ни прочего, ни хорошего. Васятка вот только вытянулся». «Тяжко», — вздохнула Линка и сама предложила. «А пойдем на пруд? Я только переоденусь». «Пойдем?» — Ксюха дернула носом. «Только недолго, а то гроза собирается». «Я тетке скажу». «И про грозу тоже. Ведьма ведьмой, но вряд ли даже тетка почует. Я вот не чуяла. Но Ксюхе верить было можно. Ксюха свою стихию слышит так, как никто другой». Собралась Линка против ожиданий быстро. Не знаю, куда подевался шелковый костюм, но в старом сарафане, да с волосами в хвост собранными, Линка стала не то чтобы прежней, но почти. До сажалки пробирались старой тропкой, которая не заросла, будто ждала нас. И сныть привычно поднималась стеной, из которой то и дело выглядывали колючие хвосты крапивы. Змеилась по другую сторону тропы колючая ежевика, в зарослях которой уже наливались краснотой крупные ягоды. Скоро и ее собирать. Я поскребла руки. Вот, ведьма из меня никакущая, это даже тетка признавала, пусть и с неохотою. Но с травами я ладила. А стало быть, надо на чердак подняться, проверить, не подевалась ли куда моя корзинка. На берегу было тихо. Старая ива все так же клонилась к воде, и в тени ее суетились быстрые водомерки. Над ними дрожали стрекозы, то срываясь к самой глади, то поднимаясь, исчезая в теплом солнечном свете. Где-то там, далеко вверху, звенел жаворонок. «Рассказывай». Ксюха вытянулась на траве и раскинула руки, подставляя белую свою кожу солнцу. «Оно-то бесполезно, все одно не загорит, кровь не позволит. Вода огня не любит, что, впрочем, ничуть не мешало Ксюхе греться на солнце. А что без загара, так он ей не надобен». «Да что тут рассказывать?» Линка сорвала стебелек и сунула его в зубы. «Особо и нечего, я ж писала». «Ага, писала». И я вот писала про странные рассказы о том, как хорошо устроилась в Москве. И работу нашла отличную, с перспективой, и жилье сняла, и что коллеги меня любят, уважают, учеба идет, преподаватели прочат великое будущее, а еще ухаживают за мной сразу трое, один другого краше. В общем, фантазия у меня всегда хорошая была. «Правду», — сказала я, тоже вытягиваясь на душистом покрывале. Про себя отметила, что донник ныне разросся. Надо будет тетке сказать, а то и самой сходить, благо собирать его несложно. «Правду?» — Линка хмыкнула. «А правда? Поступить я поступила, чай не дура». Мы с Ксюхой кивнули. «Оно и правда. Пусть Линка и красавица какой поискать, но и ума ей боги отсыпали щедро. Училась, как получалось, она поморщилась. Сложно это все. Мы опять кивнули. «Сложно. Каждый придурок норовил под юбку. И не только из студентов, но...» Она махнула рукой. «Обычная. Девки ненавидят, мужики. Я ведь старалась. Очёчки прикупила, одежонку такую, чтоб не особо внимание привлекать». «Ну, это она зря. Не выйдет. В школе никогда не выходила, а уж тут-то про Линкину особенность все знают. В городе же люди чужие, непривычные. И рассказывать им бестолку». «А все одно. Потом конкурс красоты объявили. Меня же все это вот так достало». Ленка провела пальцами по горлу и решила, что покажу этим ведьмам. «И как?» — поинтересовалась Ксюха. «Показала, конечно. Меня от универа нашего на городской и выдвинули. Там мы с Олежиком и познакомились. Сперва голова кругом пошла. Как же? Он меня цветами завалил, подарками». И весь внимательный такой, взглядом не слюнявит, под юбку не лезет, разговоры разговаривает, как с человеком. Мы вздохнули с легкой завистью. И я поверила, что и вправду любовь. Может ведь? «Может», — отозвалась Ксюха с печалью. Я только головой мотнула. «Любовь та еще зараза». Так тетка повторяла. А мне все чудилось, что это она от непонимания ворчит, что старая уже, заскорузлая душой, вот и не видит истинной сути прекрасного чувства. Ага, дурой я была. Подозреваю, не только я. «Он ведь замуж позвал», — тихо сказала Линка. «Только сперва сказала, что он положение в обществе занимает, а я... Кто я? Девочка из деревни». «Лопушки», — Ксюха закончила фразу. «Вот-вот». Линка усмехнулась. «Мне бы уже тогда послать куда подальше, но я ведь не такая, я ведь умная, дура». Согласилась, сперва перевелась на заочное, да и вовсе. И вправду, к чему мне этот университет, в котором все достало до невозможности? Диплом он мне и так купит. И купил. Хороший. Где-то там в бумагах лежит. Еще квартиру снял, ту же хорошую, в центре. «Ты писала». «Писала». Линка отмахнулась от особо назойливого комара. «И тут да, тут правда все. Поселил, учителей нанял». «Каких?» «Да разных, по риторике, этикету, танцам, в том числе на шесте». «Чего? Я ведь должна его радовать. Карточки выдал, мол, ни в чем себе не отказывай. Квартира твоя, только ремонт дизайнерский, а потому отнестись к нему надо с уважением. Не стоит его портить всякими глупостями вроде кружевных салфеток. И вкус мой, конечно, неплох для девочки из деревни, но специалист справится с выбором одежды лучше, и макияжа, и вовсе. Я сама не заметила, как превратилась в куклу». Это Линка сказала с немалой злостью. «Меня наряжали, причесывали, отвозили и привозили, говорили, как себя вести, кому улыбаться, кому опять же улыбаться. От меня и нужно только было, что стоять рядом и улыбаться, улыбаться, улыбаться, быть дружелюбной, милой». Она выбросила руку и поймала треклятого комара, которого раздавила в ладони, а то вытерла о сарафан. «Когда я попыталась сказать, что сама могу делать что-то, я хотела делать хоть что-то. Мне сперва мягко намекнули, что не нужно, после и вовсе заявили открытым текстом, что ничего-то я из себя не представляю, что таких, как я, хватает, и если не устраивает мое положение, то я могу уйти. Но когда я попыталась, оказалось, что и уйти нельзя, слишком много в меня вложено, и я обязана отработать долг». «Чего?» — помрачнела Ксюха. «А мне стало интересно, жив ли тот идиот, который вздумал этакое Линке заявить?» Он начал ревновать, просматривать мои траты по картам, допрашивать, вплоть до того, почему я купила два пирожных, а не одно, кому отдала второе, повесил охрану, которая следила, потом вовсе запретил выходить без него из дому. «Почему раньше не ушла?» — спросила я. «Вот сомневаюсь, что какая-то там охрана Линку удержать способна». «Да любила его, идиота», — призналась она, стыдливо отвернувшись. «Надеялась, что это временно, что поймет, перебесится. А он? А он жениться решил. Не на мне», — уточнила Линка и села. «Дочь партнера, объединение капиталов. Он так и сказал. Прости, я тебя люблю, конечно, но ты мне ничего-то дать не можешь, а жениться мужчина его положения должен не по любви, а по обязательствам». «Ой, дурак», — протянула Ксюха и уточнила. «Он-то живой хоть остался?» «Что ему сделается?» Линка сорвала одуванчик, еще один, и... У меня тоже руки потянулись. Вспомнили, как мы когда-то вот здесь сидели и плели венки из одуванчиков. Да не простые, а чтобы корона и сзади коса. У кого коса длиннее, тот и победил. Я просто ушла. Собрала не все, оставила драгоценности, из одежды только самое простое и вообще... Книги вот забрала, конспекты. Думаю, восстановиться на заочку. Если, конечно, он ведь еще тот гад. Упертый, как не знаю что. Вернется и искать станет. Это Линка произнесла с надеждой. Любовь не только ведьмы ей не чужды. Только, как я на собственном опыте успела убедиться, ничего-то хорошего любовь ведьмам не приносит. Выходит, что не только ведьмам. «Ничего», — Ксюха подала Линке одуванчик. «Пусть только сунется». Я кивнула. «Лопушки, может, и деревня, но чужакам здесь не рады. А вот дядьку Святогора предупредить надобно. Это да».